туманах, над сверканием роз, безжалостный, святой и мудрый, я в старом парке дедов рос, и солнце золотило кудри. Не погасал лесной пожар, но гарью солнечной влекомой стрелой бросался я в угар, целуя воздух незнакомый. И проходили сонмы лиц, всегда чужих и вечно взрослых, но я любил взлетанье птиц и лодку, и на лодке весла. Я уплывал один в затон бездонной заводи и мутной, где утлый остров окружен стеною ельника уютной. И там, в развесистую ель, я доску клал и с нею реял, и таяла моя качель, и сонный ветер тихо веял. И было, как на Рождестве, когда игра давалась даром, а жизнь всходила синим паром к сусально-звездной синеве.